Краска зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит. С нею солнце краше и весна милей. Прощебечь с дороги нам привет скорей. Дам тебе я зерен, а ты песню спой, что из стран далеких принесла с собой.